Все же не выдержал я на третий день такой скачки, преодолев за это время без малого 400 километров, чуть не запалив коней. На второй день ночевки в трактире я прогулялся до почтовой станции, где можно получить сменных лошадей и передвигаться фактически без остановки дальше, преодолевая за световой день до 400 километров. Оказалось, была такая услуга частным лицам. Очень недешевая, но она была. Продал бы рыжего с вьючной и на государственных лошадях успел бы к приему студентов. Но не повезло. Похоже, у государства, в котором я сейчас находился, были претензии к соседям. Так что посыльные носились туда-сюда, и лошадей попусту не было. Между прочим, они скупали хороших верховых у населения. Был небольшой недобор. Вот я так понял, что придется прибегнуть к резервному плану. Правда, следующий день тоже провел в скачке. Мне не давали нормальную цену за лошадей. Но ночь я провел в небольшом городке, где на следующее утро продал лошадей и часть ненужного имущества. Например, мечи и снаряжение 3 воинов. Часть оружия замагичена. До этого я скрывал его в мешках, почистив и смазав маслом. А тут продал перекупщику на рынке. Цену получил куда большую, если бы где в другом месте предлагал. Да и следы затер, теперь их не отследят. Вот такие дела. Под вечер прибыл в город, на утро 4-го дня все продал, оставив минимум вещей. В основном то, с чем я прибыл с земли, и немного продовольствия. А к обеду, наняв коляску, покинул город и отправился к крупному лесному массиву, что находился не так и далеко. Кучер весельчаком оказался. Всю дорогу травил байки, а когда на дорогу упала тень леса, то как-то примолк и все бормотал, что лес недобрый. Я поначалу думал на магов. Остаточные заклинания со времен драконьих войн или еще что. Но дело оказалось куда проще. Тут водилась банда разбойников, которую не могли отловить уже 4-й год. Очень уж главарь хитрый. Несколько раз заводил стражников или наемников, что пришли за наградой за его голову, в ловушки. Немногие выбирались живьем, а сумма награды только увеличивалась. Даже маги не помогли, у того они тоже были, да не один. Бывают и маги-преступники. Несколько собралось у него, причем не самых слабых. Вот с той минуты мы выехали в лес. Дорога пересекала его насквозь. Тот и описывал все страшилки и байки об этом лесе. Правда, на другую сторону этого лесного массива мне не нужно. Да и 6 дней не было, чтобы его пересечь. Так что достаточно быстро я остановил этого говоруна. Честно говоря, тот меня не особо впечатлил. Говорю же, байки, множество несвязанных между собой моментов в рассказах. Но больше меня беспокоили 6 всадников, что неторопливо передвигались следом за нами от самого города. Если те думали, что, находясь вне зоны прямой видимости, останутся незамеченными, то зря. На вершине холма, перед лесом, я попросил остановиться и осмотрелся в бинокль. Кстати, у командира этого отряда тоже было что-то вроде амулета дальнего видения. Это не точно. Такое предположение было вызвано у меня действиями отряда, когда коляска остановилась. Во второй раз засек в лесу на прямом участке дороги. Стало ясно, интерес представляем мы. Точнее, я. Вряд ли эту 6-ку заинтересовал никому не нужный кучер. Не стоит думать, что я не знал причин такого интереса. То, что я одаренный, еще вчера было обнаружено амулетом на въезде в город. Сам городок обнесен был большой крепостной стеной. Имел три выхода, на всех трех солдаты с амулетами. Магов на такую работу не напасешься. Но и амулетов вполне хватало. В общем, десятник меня остановил и передал приглашение посетить магистрат. Естественно, я его проигнорировал. Нужен он мне больно. И так понятно, что будут сватать работать на них. В покое те не оставили. Утром пришел маг, тоже слабосилок, но в форме местной стражи. Я как раз завтракал на первом этаже гостиницы. Вот тот, не спрашивая разрешения, нагло сел за мой столик прямо передо мной. Также беспардонно он предложил поступить на работу к ним, к графу, что владел городом и окрестными землями. Мол, обучат и совсем помогут. Не знаю, почему именно его послали. Уболтать тот мог. Языком владел. Но балаболить любой может. В таких случаях нужно иметь деловую хватку и знание психологии переговоров. Иначе не сможешь вести беседу. Тот этого был лишен напрочь. Так что я слушал, улыбался и кивал, сам находясь мыслями в другом месте. Прикидывал, как буду строить летательный аппарат. Тот был отнюдь не дурак и понял, что его предложение принято не будет. Спросил прямо в лоб и, получив подтверждение, ушел. Ну а я, зайдя в книжный магазин, где купил неплохую карту этого материка, направился на рынок распродавать имущество. Возможно, переговоры не продолжились по той причине, что в гостиницу я уже не вернулся. Распродался, пообедал там же у рынка и отправился из города. А что, все вещи были при мне. Именно поэтому эта шестерка всадников и не вызвала у меня удивления, кроме настороженности. Они были далеко. Я даже не знаю, есть ли среди них маг или маги. Магию я могу рассмотреть на дальности около 300 метров, а ауру со 100. Но это мой максимум. Те в зону действия магического зрения пока не входили. Коляска представляла собой двуконный экипаж. Кучер сидел впереди на козлах, за ним место для пассажиров. Две мягкие скамейки друг напротив друга. Сам я сидел на корме, лицом по ходу движения. А на втором сиденье сумка с моими вещами, чтобы на глазах была. Так что, пристав, я оборвал очередной рассказ, похлопав кучера по плечу. «Мне тут нравится, высади меня». Кучеру я представился художником. Мол, по заказу графа буду писать полотно для его обеденного зала, и мне нужна лесная поляна. Тот без разговоров повез меня в лес. Сумма оплаты его вполне устроила. Даже то, что придется возвращаться пустым. Насчет своего возвращения я его успокоил. Мол, с крестьянами на телеге приеду. Они как раз тут беспрепятственно ездят, бандитов не интересуют. «Может быть, дальше проедем? Я покажу вам отличную поляну». «Лучше здесь». Кучер помог спустить вещи. При мне только и была сумка с припасами, вот и все. В ней утварь да продовольствие. Ну и так, по мелочи. Коляска сразу развернулась, ширины дороги хватало, и покатила обратно. Ну, а я, поправив ремешок, сумки на плече, уверенной походкой стал пробираться через чащобу вглубь леса, при возможности переходя на бег. Да уж, место для остановки я выбрал не самое удачное на первый взгляд. Сплошные буераки, засеки да буреломы. Однако, думаю, преследователей с хвоста сброшу. Пока те кучера остановят, пока опросят, где я сошел я за это время буду далеко, тем более налегке. Нет, точно не догонят. Тут уметь ходить нужно, а я умел, спасибо опыту выживания в тайге. Все же мне удалось уйти, хотя я видел работу поисковых амулетов, но радиус был мал. Я в него не попадал и уходил все дальше и дальше. Когда везло, встречались звериные тропки, по ним было передвигаться по лесу легче. А когда нет, тогда приходилось обходить некоторые неприступные буреломы. Вот так я и шел весь день. Лишь раз остановился поужинать. У меня с собой были готовые блюда, сегодня съесть нужно, к завтрашнему дню уже испортится. Молоко я успел выпить, пока шел, очень вкусное. За время пути я обнаружил с десяток полян, даже две образованные пожарищами. Но все не то, и я проходил мимо. Под вечер я набрел на лесное озеро, которое с трех сторон окружали неприступные стены из сосен. А вот с четвертой был достаточно неплохой луг. Выйдя на берег озера, я сложил вещи в высокой траве, которая, видимо, никогда не знала лезвия косы крестьянина. Да я вообще не заметил следов присутствия человека. Возможно, тут за последние 10, а то и 20 лет никого и не было. И стал искать основу для создания сканер-амулета. Он мне очень был нужен. Наверное, в 10-й раз за день буду создавать этот амулет. Но не скажу, что огорчаюсь этому. Практика — великая вещь. С каждым разом делать мне его становилось все легче и легче. Да и время с приобретаемым опытом экономлю. А причина такого частого создания подобного амулета достаточно проста. Высокие требования к основе. Поэтому разные ветки, камешки или иные предметы долго не живут. От 5 до 10 минут максимум, после чего те без моего желания просто рассыпаются в пыль. И усиленные руны сохранения и укрепления не помогают. Говорю же, тут специальную основу нужно искать, а не использовать то, что лежит под ногами. С другой стороны, мне это тоже не нужно. Я успевал воспользоваться амулетом и все равно бы его развеял, а тут он сам пылью осыпался. Тоже удобно. В этот раз в качестве основы пошел камень. Странно даже, откуда этот явно округленный в бурной речке окатыш оказался здесь. Причем в единственном числе. Осмотрев его магическим взглядом, лишь пожал плечами. Камень как камень. Так что, наложив на него руны укрепления, начал создавать амулет. Не самый простой, надо сказать, но все же создал. Необычный геологический, как раньше в горах сделал, а именно сканер. Он более тонко работал и выдавал не общие результаты, а полные. Быстро пробежавшись по поляне, я только довольно хмыкнул. В некотором роде этот луг мне подходил. Нет, тут не было выхода железных руд или чего-то подобного, как ни странно. Подобных руд я во всем лесу ни разу не нашел, кроме особо глубоких залеганий. Но их поднятие наверх просто невыгодно, слишком много времени и сил займет. Однако под травяным и плодоносным слоем поверхности были довольно неплохие залежи голубой глины. Честно говоря, она мне и раньше встречалась. Это уже 4-й пласт, что я находил, и вполне подходила мне по своему составу. Но я бы все же предпочел красную глину. Вот она уже совсем идеально вписывается в мои планы. Если проще, то свой летательный аппарат я собирался строить из глины. А точнее, из керамики, сделанной из нее. А что? Взять тот же дредноут Яши, который тот отстроил. Да там процентов 10 деталей сделаны из керамики. Изготовленные из глины детали, обработанные особым способом, прочнее железа в 10 раз, а легче в 2 раза. Так-то. Убедившись, что у самой кромки берега эта глина ближе всего к поверхности, я отложил сканер-амулет в сторону. Тот и минуты не пролежал, как осыпался в каменный песок. Кстати, камни держатся на пару минут дольше. Если бы основу из ветки сделал, раньше бы в пыль превратилась. Я уже опытный, знаю. Дальше я занялся тем, что разбил лагерь. Сегодня никаких работ проводить не буду. Мне тут все равно ночь проводить, и сделать это лучше всего с некоторым комфортом. Надеюсь, в озере нет лягушек, иначе спать не дадут. Как только наступило утро, я вскипятил чай в кружке и, позавтракав пирогом, последнее, что осталось у меня из готовых блюд, взятых из города, кроме 5 лепешек, доел его. Привел себя в порядок, почистив зубы, обязательная процедура, и только после этого занялся делом. Тут стоит прояснить один момент. Когда техномагу нужно что-то построить, то у него есть 2 пути, но тут как получится, что лежит под ногами. Если есть железо, строит из железа, если есть глина, строит из керамики, если есть дерево, ищет, где есть залежи глины и железа. В данном случае мне нужны были станки, точнее 3, так что особых проблем в этом я не видел. Мелкие были, но именно что мелкие. Правда, без металла все равно не обойтись. Например, для создания управляющих компов, станков или летательного аппарата. Но я это учел. Меч на поясе, конечно, показатель статуса, но мне особо не нужен, так что используем его. Хотя за 2 недели я как-то с ним свыкся. Да и носил постоянно на поясе, только лишь для того, чтобы привыкнуть, чтобы ощущать его как деталь амуниции, и пропал дискомфорт отсутствия привычки к ношению. Хотя тренироваться с мечом мне приходилось 2 раза в день. Но не скажу, что разучивал какие-то приемы. Просто привыкал к нему. Ну и заодно кисти рук тренировал, разрабатывал. Естественно, одного металла с меча не хватит. Я его только на аппарат пущу. Но со мной был один из слитков серебра. Вот его для 3 управляющих компов, станков хватит. Потом снова в слиток превращу, когда станки развею. Посмотрим, как это получится и действительно ли керамика прочнее железа. К обеду я полностью закончил со всеми 3 станками и даже проверил их. Им без разницы, из чего делать детали. Для летательного аппарата. Из железа или керамики, да хоть из дерева. Главное, что они будут работать. Поэтому сразу после обеда, поев сваренную мной же похлебку, наконец принялся за дело. Кстати, я сделал сигнальную нить, раскинув ее в 1 километр от озера. Так что если кто появится, я об этом узнаю, поэтому работаю спокойно. Что именно делать, я продумал ранее. Не то чтобы мне был нужен прототип боевого российского вертолета К-50, та самая черная акула. Но хотелось попробовать применить свои силы и знания. Втиснуть в корпус вертолета технологии драконов. Тем более вертолет мне был вполне неплохо знаком. Скажу честно, это единственный боевой вертолет, в котором мне удалось побывать и полазить внутри. Ну, кроме древней кобры, обломки которой мы нашли в джунглях Вьетнама. Мы у друга деда гостили, генерала предпенсионного возраста. Поэтому я и имел возможность побывать внутри Ка. Конечно же, делать полную копию по всем системам и внутренней компоновке я не стал. Я их просто не знал, поэтому поступил просто. Внешне черная акула, а внутри все с применением более современных деталей и систем, с использованием техномагии. Так что уже к вечеру этот двухвинтовой вертолет стоял на месте в центре луга. По проекту, что я сделал, тот должен был быть заметно быстрее. Максимальная скорость 550 км в час. Крейсерская 500. Грузоподъемность, а багажный отсек все же имелся, до 2,5 тонн. Максимальный потолок 10 тысяч метров. Можно и выше на километр, но там скорость полета снижается. Все готово. Движки работают на мане, а я почти весь свой резерв в накопитель спустил, хотя тот и был у меня из одного амулета. Не самый большой рубин, так что на неделю активного использования этого боевого вертолета хватит. Кстати, а вертолет действительно боевой. Один станок — это вооружение. Ракетные блоки, пушки — все это было, и все это можно будет использовать по надобности. Главное — поднять его в воздух, что с моим нулевым опытом не такая и простая задача. Лишь одно меня успокаивало. Разбиться на этом аппарате практически невозможно. Трижды дублированная система спасения оператора, она же пилот. Капсула отстрелится с парашютом. Дальше я закинул сумку со своими вещами в багажный отсек и стал заниматься станками. Развеял плетение и снова превратил серебро в слиток, убрав его в сумку. Вот дальше пришлось постараться. Станки, их основа из керамики, были действительно на удивление прочными. Я их и гранатами подрывал, 3 испробовал, и из детского бластера расстреливал. Дырки с 15-го выстрела по одному месту появлялись, но это максимум, чего я добился. Так что пришлось поступить банально, сбросить их в озеро, там не найдут, а со временем они уйдут в ил, и на них уже никто не наткнется. Знаю, что станки тяжелые, хотя и не такие, как железо, полегче. Но я справился. Все сделал вручную, делать глиняного голема я поленился. Да и маны в источнике почти не осталось, сэкономил. Правда, потом пожалел об этом. Создать голема можно быстро, 1,5 часа и готово. За пару минут тот сбросил бы станки в воду, зашвырнув их подальше. Я бы его развеял и улетел. А тут почти 2 часа с помощью крепкой ветки в качестве рычага по очереди сбрасывал станки в озеро. Умаялся. Да еще у берега утонули те не полностью. Да и так хватит. Я даже пожалел, что не оставил их стоять на месте. Ну, найдут, и что? В них ни капли магии, подумаешь? Однако хорошо полностью стемнело. А мой вертолет больше предназначен для полетов ночью, и все в нем к этому располагало. Так что, устроившись в кресле пилота, мягком, большую часть травы пришлось брать для преобразования материала, после чего, запустив системы, на щиток шлема стали подаваться картинки с забортовых камер. Да и сам я своими глазами через обзорные окна видел все вокруг. Это прибор ночного видения работал. И поднял вертолет вертикально вверх. Винты работали идеально, к тому же машина была не такой шумной, как настоящий К-50. Двигатели-то работали на других принципах. К моему удивлению, страхи оказались напрасными. Машина получилась очень удачной и легкой в управлении. 10 минут погонял над лесом, чтобы освоиться, и понял, что получившийся аппарат вполне мне по плечу. Смогу долететь до места назначения. Подняв его на 50 метров, слегка опустив нос, я с набором скорости полетел к одному нужному месту. Именно там, в 1,5 километрах от тракта, и были спрятаны остальные мои вещи. Я ведь в город въезжал практически налегке, без всего, только с тем, что собирался продать, так что, добравшись до места, сверху, легко найдя нужный кустарник, посадил машину и, сделав две ходки, все перенес в багажный отсек вертолета. Дальше снова в кабину управления, и вертолет, шелестя лопастями, стал уходить в сторону королевства на крейсерской скорости 500 км в час.